Граф Десмос вышел на задний двор в преддверии сумерек, где прямо на земле, скрестив под собой ноги, восседал маленький желтокожий человечек, смежив веки и сложив перед грудью замысловатую фигуру из ладоней. Господин Ло медитировал. Господин Ло всегда в это время медитировал, после того, как заканчивал вечернюю программу по изувечиванию веренного подопечного. Десмос скинул бровь, расплываясь в своей фирменной улыбке, заметив в углу двора растянувшегося в позе морской звезды юного герцога, пытающегося на одних только лопатках и в чувстве безысходности уползти куда-нибудь подальше, прочь от этого места. «Молодец, парень!» – усмехнулся про себя граф, одобрительно кивая своим мыслям. «Он явно сегодня перешел на новую ступень обучения, под условным названием уже не «Вставай, Улери», а «Вставай, Гемли». По мнению графа, весьма продуктивная и действенная программа, и если память не подводит, то уже к завтрашнему вечеру у Германа должен начаться нервный тик и повадки затравленного зверя с ужасом взирающего на все закоулки особняка, из которых может внезапно появиться учитель Ло. «Герман!» – крикнул весело Десмос. «Да, господин граф!» – откликнулся мальчик, пытаясь червячком, лежа на спине, взобраться по ступенькам. «С завтрашнего дня советую мимо каминов и печей только так и передвигаться». Десмос уже откровенно потешался над ползуном. «Спасибо, господин граф!» Герман, активно работая лопатками, все же преодолел препятствие, скрываясь в дверях дома. «Ульрих перед отъездом уже предупредил меня». «Чудесный вечер, господин Ло!» Граф склонился в глубоком поклоне перед лысым маленьким человечком, все так же сидящим на земле. «Не будете ли вы сегодня благосклонны, ко мне оказав любезность в хорошем уроке?» «Рок-нока зажил?» – произнес маленький монашек, открывая один глаз. «Да, господин Ло», – улыбка мигом сошла с лица графа при воспоминании вывернутых ему конечностей. «Хорошо, бабяка», – кивнул монах, вновь закрывая приоткрывшийся глаз. «Как станешь демон Манучиго и победишь страх, сердце, нападай!» Десмос нахмурился, так как по непонятной причине ему крайне не нравилось, что этот малыш уже давно и упорно почему-то называет его бябякой. Вроде как и не то чтобы обидно, но в то же время весьма неприятно. «Хотя», — граф пожал плечами, — «кто может знать, что это означает на самом деле на наречии Мао?» Доли секунд ушли у Десмоса на полную трансформацию в боевую ипостась своего организма. Объем мышц привычно и качественно получил увеличенный объем, с треском разрывая часть одежды на том, что некогда было человеком. Защелкали суставы, добавляя к этой груди жгутов скорости и гибкости при атаке, мощь и острота когтей, ярость и страх оголенных в рыке клыков хищника. Все это уже никак нельзя было назвать человеком. Нет, в паре метров от такого беззащитного монаха замерла агрессия и смерть в чистом эквиваленте природной механики. Зверь оскалился, с шумом втягивая вечернюю прохладу уже недалекой ночи. Медленно и с грацией, достойно лучших представителей кошачьего мира, обходя по кругу все так же неподвижного человека. «Бойся, беги, рыдай, маленькая жертва, ибо нет спасения от совершенного представителя класса хищник, наделенного жаждой убийства и неотвратимостью яростного броска». Но зверь не спешил. Зверь непрост. Он наделен памятью, разумом и опытом долгих лет бесконечной охоты и целой вереницей непрекращающихся чередой убийств. Он скрадывал тихие шаги, кружась вокруг маленького человека, изредка замирая и припадая в готовности нанести молниеносный удар. «А что, бабяка, нелегко победить свое сердце?» Легкая тень улыбки посетила невозмутимое лицо монаха. «Рык ярости и злобы!» – огласил двор. Зверь в гневе рванул лапой землю, взметая куски земной плоти, разлетевшиеся под его когтями. Пунцово-алые глаза в вертикальном зрачке каждый наполнился непередаваемой яростью, а с кинжально-бритвенных клыков на землю падала пена тягучей и зловонной слюны. Зверь был в ярости. Зверь был готов убивать и рвать любого на своем пути. Но он не мог почему-то подойти к такому маленькому и беззащитному человеку. Рывок влево, припал к земле и вновь отошел. Рывок вправо, напружинился к рывку и вновь ушел прочь. Игра позиций, смена поз, бесконечное кружение и выбор, который ой как нелегко было сделать тому, кто уже обжегся и не раз об эту желтокожую безмятежность скалы. Чпок! Зверь всхрюкнул, припадая на задние лапы и с недоумением оглядываясь по сторонам. «Ха?» Монах открыл глаза, также удивленно осматриваясь по сторонам. «Господин Абябяк, а вы чем это дело, чпок?» Возмутился зверь, открещиваясь от всего и сразу. «Чпок!» От массивного черепа хищника с характерным звуком отлетела сосновая шишка, прокатившись по двору и остановившись у ног монаха. «Шишика!» – констатировал монах, поднимая вражеский снаряд. «Однако!» Следующая шишка, летевшая точно в центр лысого черепа господина Ло, была отбита ленивым взмахом руки монаха. Неуверенно рыкнул зверь, прячась за спину вставшего с земли Ло. «Ага!» – монах похлопал по загривку зверя, показывая пальцем на крышу конюшни, на которой в сгущавшихся сумерках с трудом можно было различить две серые небольшие фигурки каких-то зверьков. «Это же воровайки у Лири!» Зверь высунулся из-за монаха. «Чпок!» Очередная шишка, отскочив от черепа монстра, покатилась по земле. «Да что за гадство!» С земли вместо зверя поднимался граф Десмос, по-прежнему стараясь скрыться за спиной господина Ло, с завидной грацией которой бы позавидовали лучшие установки ПВО, отбивающего метательные снаряды двух маленьких агрессоров. «Чего этим мохнатым засранцам от нас нужно?» «Эй, воровайка, иди сюда, давай быстро-быстро!» Помахал рукой приветственно енотом монах. «Вот паскудники!» Хмыкнул граф, наблюдая, как грациозно и легко две тени скачками пробежались по крыше и ловко спустились по кованому забору к земле, где настороженно остановились, вертя по сторонам живыми и подвижными мокрыми бусинками носов на хитрых вытянутых мордочках. «Давай, давай!» – поманил их Ло, опускаясь на колени, чтобы не пугать зверей. «Давай прибьем и закопаем, пока Ульриха нет!» – вышел с предложением граф, которого до жути раздражали маленькие проныры, постоянно во время его дневного сна кладущие всякую падаль ему на грудь безнаказанно до сего времени. Причем, что удивляло, так это каким образом подлецы умудрялись приносить к нему ежиков. У них по поводу ежей прям бзик какой-то. «Барабайки не сапороста», – нравоучительно воздел вверх указательный палец господин Ло. «Воровайки, хотеть что-то сказать?» «Еноты не разговаривают». Десмос с сомнением оглядел монаха как бы всем видом, показывая, что ой как сомневается в здравоумии обладателя такого чудесного лысого черепа. «Давай я еще скажи, что рыба молчит!» – рассмеялся Ло. «Все говорят, только не все понимать!» «Да ну!» Десмос растерянно смотрел на веселящегося монаха, явно не видя в сложившейся ситуации ничего смешного. «Ну да в скором времени одним Фомой на свете стало меньше!» Вальяжно, на задних лапах, вперед выступил мохнатый толстячок с серьезной мордой лица, ставший расстилать прямо перед людьми где-то выдранный кусок бумаги, попутно выставив рядышком небольшую чернильницу, а в это время из-за его спины выступил седомордый енот с целой охапкой пищих перьев, задумчиво усевшийся совершенно по-людски перед приготовленной к его подходу рабочей площадкой. «Ики-ки!» – осведомился о чем-то у своего напарника толстячок. «Ики!» Согласно кивнул головой писарь, аккуратно открывая чернильницу и обмакивая туда кончик пера. «Ики-ики-ки!» Маленькая лапка твердо и уверенно стала выводить на бумаге прекрасно поставленным почерком целую вязь из букв, соблюдая пробелы и новомодный наклон писарей короны, виток за витком выводя слова. «Господа, вопрос жизни и смерти. Мне очень нужна ваша помощь в одном крайне деликатном деле».